Так думал Ченков. Он стоял теперь отдельно. Запах кедрового сланника и победная уверенность счастья. Угасание реки. Они считают, что конец Ченкову, а он даже еще не начинал. «Пора», — сам себе сказал Ченков. «Пора. Настало время». Он повернулся и пошел прочь по длинному коридору центрального управления. Спиной он чувствовал недоуменные взгляды, даже чей-то сдержанный изумленный оклик. «Надо лезть в драку, отстаивать управление, а он уходит. Ченков-то сопляк, ребята!» Но Ченков не повернулся. Папочка кокетливо взята за уголок, легкая походка, грациозный бегемот в дорогом темном костюме. В тот же вечер, нарушив все законы субординации северного строительства, Ченков самовольно покинул совещание и на первом подвернувшемся грузовом Ли-2 вылетел обратно в поселок. Ли-2 шел пустым. Ченков в одиночестве сидел в темно-зеленых дюралевых недрах. Хлопала неприкрытая дверца хвостового отсека. Дверь в кабину пилотов тоже была открыта. Ченков видел затылки и спины пилотов, широкие от сидячей жизни. Северстроевские летчики знали, кого везут. Для них он был столб, знаменитость. Для них он был в сонме богов и, значит, свой человек. Перехватывая металлические ребра фюзеляжа, Ченков прошел вперед, закрыл дверцу в кабину пилотов, аэродромным башмаком заклинил хвостовую дверь. Ему требовалось быть одному. Он сел на металлическое креслице и закрыл глаза. Куценко. Жизнь и здоровье Куценко интересовали его сейчас больше, чем свое собственное. Моторы Ли-2 монотонно гудели. Бом-бом-бом. Ченков, казалось, дремал. Глаза закрыты, лицо спокойное. На коленях черная папка и благонравно сложенные руки с маленькими женственными кистями. Выдавало, что Ченков не спит, лишь некое движение пальцев, как будто перелистывавших листы неизвестного дела. Ченков и в самом деле мысленно перелистывал, перебирал узкие листочки, исписанные собственным бисерным почерком, содержимое папки. На каждом таком листочке была мысль, или довод, или догадка, или соображение. Привычка записывать возникла у него в первые дни первооткрывательской славы. И началось все со странного факта, когда россыпь, открытая им, была оконтурена и разведана. Ченкова поразило, что контур и положение россыпи полностью совпали с тем контуром, который был нарисован в его воображении 2 года назад. Он узнал на итоговой карте зеленый мерцающий пласт, приходивший к нему во сне или просто при закрытых глазах. Разведка россыпи стоила многие сотни тысяч рублей. Россыпь же, открытая ченковским воображением, была, так сказать, бесплатной, если не считать напряжение ченковского мозга. Интуиция в те годы числилась среди идеалистических штучек. Но Ченкову было плевать на термины. Его интересовала техника дела. В областной библиотеке он обнаружил, что в свое время в город попала библиотека известного философа-идеалиста, эмигрировавшего в конце 20-х годов. Там Ченков и открыл, что вопросами интуиции всерьез занимались серьезные люди – Лейбниц, математик Пуанкаре и так далее. Идеалистического тумана Ченков не боялся. Его интересовала интуиция как инженерный метод познания. Так возникла черная папка. Он записал. Интуиция служит равноправным с прочими методами познания природы. фундаментом интуиции являются –